Максим, не строй из себя дурака. Понимаете, просто я был занят кое-чем важным со своими девушками. Даже взглянуть на последние выпуски газет не было времени. Хорошо, что ты живешь полноценной жизнью, хмыкнул в трубку учитель. Но врать мне не нужно, обижусь ведь. Если вы хотите поднять награду и сделать из меня ёнка. Максим, прервал он меня, я лишь хочу подтверждение имеющейся информации из первых уст. Даю слово, что этого не будет. Говоря гипотетически, решил забросить удочку, если безымянный агент Циферпол в отпуске признается в причастности распуска революционной армии, он не окажется в списке четырех самых известных и опасных для мира пиратов, я вас правильно понял, да. Сразу же ответил учитель, как можно оказаться на уже занятых местах. Йонка, если трактовать с простонародной речи, звучит как четыре императора, не пять, а четыре. То есть, маршал Д. Тич сегодня будет объявлен четвертым Йонка. Фух, кайф. Допустим, я имею некоторое отношение к тем событиям, но ведь Драгон со своей шайкой были врагами, ничего плохого в этом я не вижу. Хорошо. Пропустил он мимо ушей мои оправдания, и поздравляю, с сего момента ты не агент Циферпол, увольняйте, но, надо было держать язык за зубами, зря я решил ему довериться, будет наукой на будущее, и это вся ваша благодарность. Максим, как твой непосредственный наставник, я рад объявить тебя одним из святых рыцарей Мариджа. Повисла пауза, и что это, стоп, а чего я думаю? Если можно спросить, и что это должно значить, новым назначением хотите меня вынудить вернуться, я ведь уже все объяснил, нет, теперь твоей основной обязанностью будет защита Мариджа, все остальное время ты можешь заниматься чем угодно, награда будет отменена, и иногда тебе будут приходить письма с просьбами, но выполнять их или нет, решать тебе, на этом я прощаюсь, постойте, что все это значит, с чего такая щедрость, но говорил я уже в пустоту, потому что из трубки доносились лишь короткие гудки. Связь прервалась, а я даже возразить не успел. На следующий день к кораблю прилетела черная бабочка с письмом. Произошедшего я пока объяснить не могу, но бдительность ослаблять не стоит. Зная натуру учителя и его дружков, все случившееся наверняка очередная их игра. Может, наконец, осознали мою силу и пытаются убрать, но играть в их игры я не собираюсь. Это мир силы, какой бы потрясающей ни была стратегия, ее сотрет в порошок превосходящая в десятки или даже сотни раз сила. Я не настолько самонадеянный дурак, чтобы пытаться одолеть их тактикой. Предложили место Шичибукая. Первой узнала причудливая насекомая мирового правительства Кроки, делая очевидное предположение. О содержании разговора с учителем никому пока не рассказывал. Учитывая твою силу, итог был ожидаем. Либо Йонка, либо Шичибукай. Просто так болтаться по миру тебе никто не даст. Наверное... пожал плечами, открывая конверты и изображая неведение, но, скорее всего, это мои новые документы. Застыл, внимательно перечитывая каждую строчку. Нет, это намного интереснее. Глава 114. На военный совет. Месяц спустя. Маринфорд. Остров в форме полумесяца, с возвышающейся в его центре крепостью, что по сей день сохранял статус штаб-квартиры морского дозора, был окружен со всех сторон неисчислимым множеством кораблей. Их было в разы больше, чем при произошедшем недавно сражении с одним из Йонка, Белоусом, ведь сейчас здесь присутствовали не только корабли дозора, но и как минимум по одному кораблю от более чем 170 стран мира, что входили в состав мирового правительства. На главной площади, перед крепостью, собралось немало разношерстного народу. Присутствовали здесь не только дозорные во всех возможных званиях, не выше вице-адмирала, но и целые короли стран со своими сопровождающими и охраной. В толпе, на самом краю площади, словно из воздуха появился высокий парень с черными волосами и светящимися фиолетовыми глазами. Одет он был в черный костюм, а от всего его тела исходило едва заметное фиолетовое свечение. Все присутствующие, без исключения, отлично знали парня в лицо и, что скрывать, побаивались, на что у них имелись веские причины. Примерно 4 месяца назад, на тот момент практически никому неизвестный новичок, появившийся из ниоткуда, прогремел на весь мир первой наградой в 1 миллиард белли, а затем смог в одиночку противостоять Йонка, заслужив при этом увеличение награды в 3 раза. Месяц назад парень стал центром еще одной прогремевшей на весь мир новости, впервые в истории награда за голову была отозвана, что могло значить только одно – Демон Максим вернулся в ряды мирового правительства. Стоящие поодаль встречали его напряженными взглядами, а кому не повезло оказаться рядом, уносили ноги как можно быстрее, стараясь сохранить невозмутимую маску на лице. Игнорируя окружающую суету, молодой человек, осмотревшись, уверенной походкой направился в сторону крепости, но не успел сделать и 10 шагов, как путь ему преградил зеленый на вид паренек, дослужившийся, непонятно каким образом, до звания капитана. Собравшиеся мысленно уже похоронили дерзкого дозорного, но тот, обменявшись парой фраз с только прибывшим парнем, получил от того бумагу, на которой стоящие рядом могли рассмотреть печать мирового правительства, круглыми от шока глазами бегло ее изучил, отдал честь брюнету и, быстро перебирая ногами, вернулся на свой пост, а парень уверенно продолжил путь. 5 минут спустя. Маринфорд. Главный зал заседаний. Что ж, собрав бумаги в одну стопку, стукнул ими об стол нынешний адмирал флота Акайну и осмотрел присутствующих из-за трибуны. Все предварительные тесты завершены, переходим к финальной части военного совета, голосованию за 2 свободных поста в рядах адмиралов морского дозора. Да ладно, влетел в помещение, громко хлопнув дверью от досады, привлекая всеобщее внимание. Я пропустил все самое интересное, вот отстой. В конверте, что доставила мне черная бабочка, оказалось приглашением на военный совет. Больше никакой дельной информации не было, лишь указание проконтролировать его проведение и точка. Первым делом, как и любой здравомыслящий человек на моем месте, принял приглашение за ловушку, а все слова учителя за попытку притупить мой взор. На следующий день выводы сильно пошатнулись, пришли мои новые документы, где присутствовала даже дарственная на дом, располагающийся на Святой Земле. Еще через день всему миру объявили об официальном отзыве моей награды. На моей памяти это первый случай в истории. Чтобы понять всю суть ситуации, разыскные листовки на Роджера, что когда-то удостоился титула короля пиратов и уже 20 лет как мертв, пусть новые и не выпускают, но старые никто не отзывал, а мои полномасштабно отозвали. И вот это меня реально заставило задуматься. Понятное дело, что никто в здравом уме не сунул бы голову в пасть льва, ведь в штабе соберется не только верхушка всех сил дозора, но и самые сильные бойцы всех стран мирового правительства. И, будь это приглашение на следующий день, попросту бы его проигнорировал, но у меня был впереди целый месяц на подготовку. Мне не давал покоя один очевидный вопрос: дозор для меня друзья или же враги? Пираты – враги. И думать ни о чем, 99% их всех – это убийцы, воры и насильники. Такие союзники мне и даром не нужны. Мировое правительство – очень сложный вопрос. С одной стороны, они сделали столь весомый шаг на сближение, обладают неоспоримым весом и налаженными связями по всему миру. С другой же, меня сильно не устраивает образ жизни тенерюбитой часть управляющих вроде Спандама, что по повадкам недалеко ушли от своих работодателей. Прочищая всю эту гниль, мы вряд ли сможем поладить. Остается дозор, который, по своей сути, стремится к тем же целям, что и я, устранению пиратства на корню. Но и здесь есть свои минусы. Во-первых, дозор – это организация мирового правительства, что существует за ее счет. Во-вторых, там тоже хватает гнилья. И на этом я бы перестал рассматривать дозор как возможного союзника, двигаясь вперед сам, вместе с обитателями моего корабля. Но есть 3 важных положительных фактора, что вынудили меня сюда заглянуть. Во-первых, в дозоре полно достойных людей вроде Хины, Смокера, Ташиги, Наджика, Анигума, старики, Гарпи, Сенгоку, перечислять можно очень долго. У меня есть все основания полагать, что эти ребятки не откажутся принять участие в моей авантюре, когда все ёнка пойдут на дно морское. Во-вторых, у меня уже есть налаженные связи с некоторыми из них. Ха, Хина, Ташиги и Наджика, мои жены, а Смокер, ученик, никогда бы не подумал, что все так обернется. В-третьих, нынешний адмирал флота и 2 его новых адмирала. Если бы у руля дозора до сих пор стоял Сенгоку, или ему на смену пришел Кудзан, я не стал бы рисковать, но у Акайну, в отличие от 2 других, есть достаточно большие и крепкие яйца, чтобы послать нахер приказы мирового правительства и пойти вместе со мной чистить мир от расплодившегося пиратского дерьма. Методы его мне может и не нравятся, но цели полностью совпадают с моими, а это много стоит. Эти же взгляды можно приписать и 2 новым адмиралам, которых официально еще не успели объявить, но я успел их разглядеть в рядах присутствующих. Первый, Иссё, более известный под псевдонимом Фуджитора. Высокий, слепой мужчина с крестообразным шрамом на левой стороне лба, достигающим обоих глаз, который он намеренно нанес сам себе из-за решения себя ослепить. У него короткие черные волосы, усы и борода. Носит фиолетовое кимоно, перетянутое черным поясом. Он владеет сикамидзуе, лезвием, скрытым в бамбуковой трости, которая служит ему тростью слепого, а также носит сандалии Гетта. На обеих руках у него намотаны бандажи. Провел его анализ. Система развития, анализ, имя, и все. Очки здоровья. 1-109-990. Энергия жизни. 2-232-069. Энергия души. 2-326-288. Сила. 1010. Ловкость. 1021. Выносливость. 1-099. Привлекательность. 753. Интеллект. 923. Удача. 1388. Со своими 223 тысячами дарики и дьявольским фруктом типа парамеция, дзуси-дзуси-номи, что позволяет ему управлять гравитацией вокруг выбранного места по желанию, манипулируя гравитационными силами, он станет отличным пополнением рядов дозора, со стремлением к полному упразднению системы Шичибукой. К тому же, в будущем, если верить оригинальной истории, он тоже пошлет нахер приказы Гарасеев, что мне и моим целям очень импонирует. Второй Арамаки, более известный под прозвищем Рёкугю, мускулистый мужчина с густыми и растрепанными зелеными волосами, достигающими шеи. Ростом он практически не уступает Иссё. У него несколько выраженные нос и губы, а также легкая бородка и бакенбарды. Он не носит рубашку, обнажая большую татуировку в виде надписи «Двойное самоубийство на реке смерти», проходящую по левой стороне его груди. Носит штаны зеленого цвета со светлыми цветочными узорами на левой ноге, а на правой ноге имеет несколько небольших прорех. Глаза скрывали солнцезащитные очки зеленого цвета. И его проверил. Система развития, анализ, имя, Арамаки, очки здоровья, 901-924, энергия жизни, 1-835-990, энергия души, 2-156-826, сила, 926, ловкость, 959, выносливость, 974, привлекательность, 991, интеллект, 878, удача, 1154, 183 тысячи дарики и дьявольский фрукт типа лагея, мари-мари-номи, который позволяет ему по желанию создавать различные растения из своего тела и свободно их контролировать. Чуть слабее и все в плане личной силы, но куда опаснее из-за личных взглядов, полного обожания и исследования методами Акайну. Мое появление застигло всех присутствующих врасплох, что дало возможность оценить их личную силу и немного расслабиться. Одного месяца на подготовку было более чем достаточно, я один могу уничтожить дозор в любую минуту, но для начала попытаюсь заручиться их поддержкой в грядущих событиях. Первым пришел в себя Кизару. С обозленным выражением он вскочил на ноги, выставил перед собой руки, между которыми сформировался меч из света, направляя его в мою сторону. На куски порву. Глава 115. Это военный совет или детский сад. На куски порву. Направил в мою сторону меч из света Кизару, а я пустил в ход анализ вместе с продвинутой волей. Система развития, анализ, имя, Барсалина, очки здоровья, 1-774-773, энергия жизни, 4-590-297, энергия души, 6-196-918, сила, 1-001, ловкость, 1-588, выносливость, 1-773, привлекательность, 1-219, интеллект, 1-798, удача, 2-054, ха, никогда бы не подумал, что агрессия адмирала Дозора может вызвать у меня лишь приступ смеха, который я поспешно подавил. Почему? Давно не виделись, Кизару, как глаз, да потому что он для меня не опаснее комара, кровь может попытаться пустить, но один удачный хлопок ладошкой оборвет его жизнь. Система развития, инфа, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, ОС, 11-391-003, СВ, очки маны, ОМ, ограничение мира, энергия жизни, 22-925-928, с плюс Л, В, доступно для использования 99%, энергия души, 50-892-849, П+ и У, доступна для использования 99%. Сила 1902691, ловкость 1902725, выносливость 2204233, привлекательность 2504702, интеллект 2504631, удача 3005453. Пояснение. А, Б, А, атрибут прошлого инфа. Б, значение атрибута на данный момент. 4000 атрибутов получил еще с драгона, из его атаки молниями, которые заранее были распределены между атрибутами души. Примерно половина от остатка, халява с сабади, который с каждым днем начисляла все меньше, а неделю назад она и вовсе исчезла. Связано это с ростом навыка абсорбции или чем-то еще, понятия не имею. Остальное, тренировки под архипелагом, на которые я отлучался между тренировками обитателей корабля. На мою радость никто не сбежал, а потому нужно делать их сильнее. У нас осталось не так много времени, а развиваются они медленнее меня. Цель развития до совета формировала из довольно простой логики. Если я буду в 3 раза сильнее драгона, то и дозор у меня с легкостью не взять. И оказался прав. Перевел взгляд на Акайну. Система развития, анализ, имя, Сакадзуки, очки здоровья. 469595, энергия жизни, 8281650, энергия души, 18683624, сила, 2029, ловкость, 2001, выносливость, 2055, привлекательность, 3011, интеллект, 3063, удача, 3076. 459 тысяч дарики Кизару и 828 тысяч дарики Акайну. Докинем к этому цифры из Сёсарамаки и выходит, что верхушка сильнейших, из здесь присутствующих, вместе взятые не способны поравняться со мной в чистой силе. Вице-адмиралы, пусть и не слабые ребята, но показателями выше 50 тысяч дарики никто похвастаться не может. Среди присутствующих высмотрел Ихину с недовольным, явно на мое появление, лицом, в блузке с огромным вырезом на груди и сигаретой в зубах. С прошлой нашей встречи она прибавила 1000 дарики. Но кто-то явно подыскивает приключений на свою пятую точку, опять хватаясь за сигареты, ох и не поздоровится ее попке. ГРРР. Сильно задело адмирала мое напоминание про глаз, а в следующую секунду он был готов сорваться в атаку, как свидетельствовало видение будущего. В порошок сотру. Ойли, сору. Первым сократил с ним дистанцию, обрывая на корню попытку развязать бой. Дружески похлопал его по спине, закидывая за шиворот наручники из кайросики. Меч света сразу же исчез, а ноги адмирала слегка дрогнули, но вид он держал уверенный. Не такой уж ты и быстрый мистер удар со скоростью света. За пару мгновений вся мощь адмирала дозора была сведена на нет. Присутствующие пребывали в шоке, и только один человек был зол. «Ты что здесь устроил?» Сопляк окинул меня испепеляющим взглядом Акайну. «Смерти ищешь? Тоже подарочек хочешь?» Прищурился на него в ответ. «Держи», и бросил ему в руку еще одни наручники. Прихватил браслетов с запасом, и Акайну показал уровень. Со стороны все выглядело так, словно он поборол слабость от металла с марскими свойствами и расправил наручники, используя способности дьявольского фрукта магмы, но все было куда сложнее. Меня просканировать, как и все присутствующие, он не мог, потому воспользовался обычной волей наблюдения, проследив траекторию их падения, затем, чтобы наручники не лишили его сил, оттянул настоящую руку чуть назад, оставляя вместо нее руку из лавы, что выглядело совсем как настоящая. Наручники попали на лаву, расплавились, стекая каплями жидкого металла на пол, и настоящая рука вернулась в изначальное положение, и все это за секунду полета наручников. Вряд ли кто-то еще из присутствующих успел заметить его манипуляций, но выглядело это. Красивый финт. Кивнул, отдавая дань уважения его действиям. Но, в этот самый момент дверь вновь с грохотом распахнулась, прерывая мою пафосную речь. Где этот сопляк? В помещение влетел уж слишком оживленный гард, осматриваясь по сторонам. Вот ты где, паршивец. Зацепился взглядом за меня. Поговаривают, что это ты отпинал драгона как маленькую девчонку. Сейчас мы это проверим, и бросился на меня в атаку, занеся руку назад, сформировав в ней ядро королевской воли. Старик, обладающий 514 тысячами дарики, настолько быстро бросился в мою сторону, что мне и делать ничего не нужно было, чтобы от него избавиться. Шаг в сторону, и тот пулей проносится мимо, не успевая что-либо сделать, с грохотом проламывает своей тушей стену и улетает вдаль. Не рассчитал скорость рывка, странно это, а вы чего сюда приперлись, гаркнул, еле сдерживая ярость, на еще двух, показавшихся в дверях, стариков окайну. Задумали сорвать совет, вам здесь не место, старичье. Суручан похвасталась крекерами с новым вкусом, как ни в чем не бывало пожал плечами Сенгоку, задорно улыбаясь, со своими 692 тысячами дрики. Вот мы с Гарпом и заглянули на огонек в штаб, а он как услышал, что обидчик его сына явился сюда, сразу же рванул с ним разбираться, ну и мы направились следом его унимать. Ситуация с приходом двух легенд дозора может выйти из-под моего контроля, нужно вернуть все в свои руки. Можно и мне один, Сору, вновь переместился, заставив, до кучи, открыть шокированно рты и новоприбывших. Оперся локтем о плечо Сенгоку, нагло запустил руку в пакет с печеньем и отведал. Ну, утерпимо, на 2-3 балла из 10, эй, возмутился бывший адмирал флота моему поведению. Вежливо просить тебя не учили, а его подружка заметно надулась, кажется мне, что она сама их и готовила. Простите, Суручан, передразнил ее спутника, проигнорировав его недовольство, но я и сам умею готовить. Не скажу, что они прям невкусные, но больше чем на троечку они не тянут. Это было крайне неуважительно, нахмурился Сенгоку, потеряв былой задор. Ты должен извиниться, живо все вон, заорал Акайну, не сдержав ярости, и сломал пополам сигару, что совсем недавно прикурил. Какого черта вы тут все устроили? Это военный совет или детский сад вон? Согласен, кивнул, намекая взглядом на парочку стариков, а Гарп так и не вернулся. Лишним стоит покинуть собрание, и протянул мое приглашение с удостоверением Акайну, а то этот чудик уже готов был на меня набросить с кулаками. Действительно, хватит разводить балаган, пора перейти к голосованию. Ага, голосование, чистой воды фикция. На свободные посты назначат сильнейших, а не победивших в голосовании, но именно так работает нынешняя система, изображая свободу выбора. Эти правительственные шишки, казалось бы, куда злиться еще сильнее, но Акайну смог превзойти свои лимиты недовольства, изучив мое удостоверение и приглашение, уставившись на меня горящим огнем взглядом. В прямом смысле, у него горели глаза огнем. «Я как по статусу, так и по силе выше тебя», – озвучил пока еще никому неизвестный факт, – «и направлен сюда для контроля над проведением совета. Продолжайте согласно плану, а я в сторонке посижу, понаблюдаю», и, прихватив стул, уселся чуть сбоку от присутствующих зрителей, что не знали, как реагировать на происходящее, а теперь старались не шевелить и пальцем. Сенгоку и Цуру, тихо посмеиваясь над реакцией адмирала флота, потянулись к выходу. Максим обернулся в дверях Сенгоку, что стало с фруктом Белауса. Попытка выведать информацию, рассчитывая на мою возможную взволнованность, не вижу смысла скрывать. К тому же информацию можно расценить как попытку с моей стороны наладить отношения. Валяется где-то на моем корабле. То есть ты его не съел? Искренне удивился старик. Я что приказал? Нечеловеческим голосом прохрипел Акайну. Ваон. Парочка быстро скрылась за дверью. Больше ничего интересного не случилось, а меня начали одолевать смутные сомнения. Столь удачное появление Гарпа и самоустранение в стиле неумелого новичка, что скорость рывка рассчитать не может, затем эти двое с крекерами. Сенгоку провернул этот финт специально, их появление, с последующим улепетыванием, отлично разрядило обстановку. Все зрители этого балагана пусть и кидали на меня напряженные взгляды после, но скучное мнимое голосование прошло тихо и быстро. После объявления двух очевидных имен, в помещении осталось четверо дозорных и я. Ну а теперь давайте поговорим серьезно о схожести наших целей и истинной причине моего сюда прибытия. Привлек их внимание. Через 2 года на Совете Королей будет принято решение упразднить системы Шичибукай. На что просто не мог не удивиться и все. В это же время я собираюсь самолично упразднить систему Йонка. Хватит у нынешнего дозора яиц, чтобы установить порядок в бушующем после этого хаосе. Глава 116. Опять Максимка. Заключить союз с Акайну оказалось легче, чем я ожидал. Пришлось пойти на некоторые, довольно мнимые уступки, но в итоге я ничего не потерял и заручился, надеюсь, их сотрудничеством в разгребании будущего хаоса. Заключенный договор можно свести к нескольким основным пунктам. Во-первых, я стал одним из дозорных на посту 4-го адмирала, неофициально получил понижение хе-хе-хе, становясь при этом прямым подчиненным Акаину и, если быть точнее, звание мое не совсем адмиральское, полностью оно звучит как специальное звание, агент-адмирал, но полномочия один в один адмиральские. Был агентом на службе у мирового правительства, а теперь, выходит, нашел халтурку на стороне. В качестве еще одной страховки Акаину сразу же стребовал с меня рапорт об увольнении. Таким образом, если я вдруг начну творить несусветную дичь, он скинет с себя всю ответственность. Только вот если мы изначально не планировали афишировать мое присоединение к дозору, смотрится это как минимум странно. Зачем нужны были все эти манипуляции, понятия не имею. Как по мне, глупый и, самое главное, бессмысленный фарс. Удостоверение учителя никто у меня не отбирал. Могу лишь предположить, что Акаину чувствовал себя спокойнее, считая меня своим подчиненным. Ну а мне было глубоко наплевать. Удостоверение святого рыцаря в любую секунду ставило меня на голову выше всех его закидонов и его самого. Во-вторых, Акаину, как было и в оригинальной истории, планировал, сразу после назначения новых адмиралов, перенести штаб-квартиру дозора в Новый мир, а я, вместе с Кудзаном, о котором тоже вскользь упомянул, и остальными моими подручными, заселяюсь в Маринфорде и прикрываю их с тыла. Выходит, я стал главой Маринфорда. Я ведь и так объявил всем пиратам тотальную чистку, а теперь на официальном уровне всех дурачков, что сломя голову рвутся в Новый мир на поиски Анепийцы, буду обязан устранять еще на подходе, чем развяжу руки дозору на новом месте обитания. Также пообещал передавать им всех пиратов с наградами и драгоценности с их кораблей. Мировое правительство, за поимку особо опасных преступников с наградой за голову, предоставляет дозору дополнительное финансирование. Я в Белли особо не нуждаюсь, а крепчающий дозор на данный момент проблемой точно не является. Ну и в-третьих, через полтора года, когда Советом Королей будет принято решение о распуске Шичибукай, я имею полное право отправиться за головами Йонка. А все силы дозора в это время будут направлены на подавление вспыхивающих пиратских волн. Мои грандиозные планы на будущее, вместе с предсказаниями возможных событий, Акаину слушал скорее из необходимости, чем реально ожидая их исполнения. Ему были нужны надежные люди в Маринфорде и Кудзан, который каким-то образом оказался на моем корабле, эту брешь закроет. Думается, именно с такими мыслями он и заключил со мной договор. Меня пока не сильно беспокоит отсутствие его интереса. Как перебью Йонка, тогда и возобновим этот диалог уже совсем на других основаниях. Союз этот, в сложившейся ситуации я ничего не потерял, зато доказал Акаину и адмиралам, что могу и готов идти на уступки ради уничтожения пиратства. Поддержка всего дозора в будущем куда важнее игры в начальников и подчиненных. Если же он решит меня кинуть, сильно об этом пожалеет. Против нынешнего меня никакие интриги не прокатит. Ха, сейчас я почти втрое сильнее Акаину, через полтора года он даже пискнуть в мою сторону без риска для жизни не сможет. Никакие интриги не смогут противостоять чистой всеподавляющей силе. Ну а учитель, со своими дружками, меня мало заботит. Сколько бы я ни творил откровенной херни, они так ни разу и не встали у меня на пути. С какой стати в этот раз что-то будет иначе? А даже если и будет иначе, мы еще посмотрим, кто и кому будет подчиняться. Поставленной цели с горем пополам добился, так что на корабль я возвращался в довольно приподнятом настроении, только его быстро испортило нами, перетащив за мое отсутствие в свой лагерь обиженок еще и Хэнкок. Ситуация неприятная, но вполне ожидаемая. Хэнкок скорее стала заложницей сложившейся ситуации, чем сама приняла столь неприятное для меня и себя решение. Кроки все это время держалась сама по себе. Девушку, казалось, кроме тренировок и вина вообще ничего не интересует. Каала постоянно ошивалась скаку, по лаздазам. Калифа либо проводила время со мной, куда Хэнкок дорога была закрыта, либо наедине с Нири, которая больше ни с кем не контактировала. Остались две соплячки, Аква и Лили, с которыми, кроме Хинома, дел никто иметь не желал, а сама женщина постоянно была занята их воспитанием, лишь иногда заглядывая в мою каюту. Бывшей императрице оставалось два варианта: стать одиночкой, как Кроки, или примкнуть к единственной женской группе на корабле, которая, ко всему прочему, объявила набор в свои ряды на почве обиды из-за неприятных им решений. Обидно, досадно, но вмешиваться не стал, пусть себе куксится. Надеюсь, мое полное невмешательство в сложившейся ситуации положительно скажется на проявлении искренних эмоций Хэнкок, ведь в каком-то смысле ее присоединение к протестующему лагерю нами, это высказывание Фи в мою сторону. Может, моя реакция подтолкнет ее в правильном направлении развития наших дальнейших отношений. Последующий месяц состоял из трех основных занятий, тренировок, куда же без них, отдыха с моей прекрасной и не столь обидчивой калифой, и медицинских процедур. Подарил девушке кольцо, еще больше подогревая гнев нами и делая наши с калифой отношения официальными. Интересно, что рванет раньше, ее надутые до предела щеки или пылающие от негодования зад? Между тренировками и отдыхом занимался лечением пострадальцев. Первым делом восстановил Кроки утраченную руку, а то неудобно тренироваться с одной, да и этот ее крюк меня морозит. Понаблюдав за результатом моих стараний, Кудзан, не скрывая шока, сам напросился стать следующим пациентом и, спустя несколько недель, вернул былые силы и во второй раз получил от меня по щам. Парень как молодой счастливо скакал на восстановленной ноге, а затем самолично изъявил желание устроить спарринг, ну а я не мог ударить в грязь лицом перед девушками. Робин так и искрилась желанием простить меня в ту же секунду, как избитый бывший адмирал без сил упал на спину, но сдержала порыв под недовольным бурчанием подруги. Вылечить, конечно же, мог их и быстрее, Каку как-то за ночь на ноги поставил с огромной дырой в животе, а тут всего лишь рука и нога, никаких жизненно важных органов. Но было бы глупо не воспользоваться подвернувшейся возможностью и не изучить весь процесс восстановления досконально. Что я за попаданец в конце концов, с легким помешательством на попках, если не обзаведусь двумя приборами, имея для этого все возможности? В голове на постоянной основе поселилась идея отрастить себе второго Максимку-младшего, только делать это нужно с полным знанием процесса, учитывая все подводные камни, а не абы как. Информации при восстановлении конечностей получил немного, процесс шел согласно ожиданиям, но пищу для последующих размышлений я получил. Первая волна пиратов еще не добралась до архипелага, хотя появиться пиратики могут в любую минуту. Акаину подтвердил существование волны и был несказанно рад, что теперь ею заниматься буду я, а не он. Ровно через месяц после военного совета, со мной уже в который раз связался Акаину и выдал указание направляться в Маринфорд на постоянное место жительства. Там он, кроме основного обслуживающего персонала базы, оставил всех дозорных отряда меч, к которым уже приписали и меня каким-то боком, за поданный рапорт, хоть он и был одним из условий союза. Такое чувство, что этот гад скинул все проблемные моменты дозора на мои плечи. Вот зачем я должен был стать одним из них. Слабаков гонять, Максимка. Пиратскую волну гасить, тоже Максимка. Зад их прикрывать, опять Максимка. Взрывоопасными дозорными руководить, и снова Максимка. А как придет время с Йонко разбираться, делать это будет, кто бы вы думали. Вот же паршивец. Обязательно это ему припомню. Как все закончится, самого заставлю управлять каким-нибудь Г5, где собрались основные отбросы всея дозора. Немного обматерил Акаину про себя, согнал всех на корабль и направился в Маринфорд. В порту Маринфорда нас уже ждали знакомые лица, Смокер, Ташиги, Анигума, Наджика, отдельно держалась кучка слабо знакомых мне дозорных, вроде эти ребятки как раз были из отряда Меч и Хина, опять с сигаретой в зубах. Какая удача, хитрой улыбкой встретила нас моя первая жена. Пираты сами явились в наши руки и бросилась в атаку. Глава 117. Демонстрация силы. Сбросив перчатки, Хина в одно мгновение одолела нами, заковав рыжеволосую девушку в наручники, созданные способностями своего дьявольского фрукта. Видел ее намерения в будущем, но вмешиваться не стал. Вместо этого осек взглядом, порывающихся броситься им на выручку, ребят, что прибыли сюда со мной. Был приятно удивлен их реакцией. Пусть и немного, но за проведенное вместе время мы все немного сдружились. Совместные тренировки до изнеможения сближают. Хина ничего плохого не замышляла, банальная демонстрация авторитета, потому и позволил ситуации случиться. Сложно было отказаться от возможности лишний раз проучить уж слишком обидчивых подружек. Сколько можно меня игнорировать? Их поведение начинает раздражать. Наблюдая за беспомощно катающейся по земле нами и нелепыми потугами Робин наказать хоть какое-то сопротивление, начал сомневаться в главной цели своих тренировок – сделать всех как можно сильнее физически. Вдалеке у Хины преимущество на каких-то 5000, но в плане боевых умений, из-за постоянных сражений с пиратами, моя первая жена стоит на голову выше своих соперниц, что и было наглядно продемонстрировано. Минуты не прошло, а девушки оказались полностью обездвижены. С тоской посмотрел на скованную Робин. Чтобы побеждать врага одной лишь силой, как было в моем случае, нужно, чтобы этой самой силы было в разы больше, чем у оппонента. Плохой пример, у меня еще были техники ракушики, но суть их поражения очевидна. Допустил ошибку по неопытности. С сегодняшнего дня будем разбавлять физические упражнения спаррингами, иначе все старания по их усилению будут растоптаны вот как сейчас. Стой, Хина! Бросилась к связанной сестре Наджика, как бой закончился. Это моя сестра, Нами. Я вам о ней рассказывала. Если уж кто-то ее и арестует, то это буду я. Закинула сестру на плечо, развернулась, поцеловав меня в щеку, и скрылась в коридорах базы. Мы скоро к вам вернемся, но для начала обсудим кое-что наедине. Ты опять взялась за старые, раз уж подобие боя закончилось, сломал наручники Робин, выпуская на свободу, и прищурился на Хину. Я ведь предупреждал, какое последует наказание, Сору. Спустя пару быстрых и ловких движений девушка лежала животом на моей коленке, руки ее был заведены за спину, закованные в наручники из кайросики, а ее попка оказалась прямо перед моей занесенной для удара правой рукой. «Ты что задумал, гад?» Ерзала в моей мертвой хватке и недовольно бурчала жена, с налившимися розовизной щеками от стыда. «Да как ты смеешь?» Гулким эхом разнесся звук шлепка по территории всей базы, заставив присутствующих застыть со смесью шока и ужаса на лице. «Я вице-адмирал дозора». Голос ее стал звучать значительно тоньше, щеки покраснели от стыда с примесью возбуждения, а моя рука вернулась на исходную. «Нет, не смей, не е-е-е-ет». Второй раз ладонь моей руки с силой опустилась на ее упругий задок. «Да ты», — полным обиды голосом прошептала Хина. «Да я», — шмыгнула носом. «Да я тебя». В третий раз по ушам присутствующих прошелся звук хлопка, а некоторых заставил дернуться и поежиться. «Пожалуйста, прекрати», — взмолилась девушка после третьего шлепка, утратив весь запал сопротивляться, но моя рука уже двигалась к ее попе. «Нет, стой, будешь еще курить?» Занес руку для пятого шлепка. «Небольшая подсказка, есть только один правильный вариант ответа. Буду». Зло гаркнула Хина и сразу же схватила очередной шлепок. «Ладно, ладно, не буду. Даю слово офицера». «То-то же». Вернув свободу, девушка быстро вскочила на ноги, хаотично дергая руками поправила форму, окатила меня смешанным взглядом, в котором читались и обида, и досада, и злость, и стыд, и еще много чего. Достала пачку сигарет из внутреннего кармана и демонстративно ее скомкала. «Дурак!» Сделала резкий разворот на месте, выкрикнула на всю округу и убежала вслед за Наджика. Что ж, дав остальным минутку прийти в себя, вновь взял слово, осматривая базу, места, как я понимаю, хватит всем. «Давайте располагаться, что ли», — перевел взгляд на Хэнкок. «Заселяйся в ближайшую свободную к моей». Это ведь, на миг пришел в себя и снова завис Анигума. «Не может быть, не обращай внимания», — похлопал старика по плечу. «Это не она». Встретил как-то очень похожей внешности побирающуюся девушку и приютил. «Разве настоящая императрица стала бы подчиняться чьим-то приказам?» Бросил взгляд в сторону удаляющейся девушки. «Сидеть». И она уселась прямо на дороге. «Лежать». И та выполнила указание без промедления. Как должна послушная девочка встречать своего хозяина. Широко разведя ноги в стороны, Хэнкок согнулась так низко, что грудь ее касалась земли, принимая очень вызывающую позу, выставляя при этом в мою сторону оттопыренный зад. «Делала бы все это настоящая императрица», — хмыкнул. «И правда», — выдохнул старик и нахмурился. «Только как-то это, понимаю», — кивнул. «Из-за проявленной заботы, она слегка на мне помешалась, бездумно выполняет любые приказы, лишь бы я и дальше о ней заботился. Стараюсь излечить ее разум, но это тебе не раны на теле, процесс муторный и очень долгий». Хэнкок все это время стояла в позе и, нахмурившись, внимательно слушала. «Ступай заселяться», — махнул рукой, — «на сегодня все тренировки отменяются, завтра будем работать по новому расписанию, которое мне еще предстоит составить». Заселение прошло спокойно. Дозорные, понятное дело, мгновенно нам доверять не стали, особенно после публичной порки одной из их начальниц. Доверие — дело наживное, постепенно привыкнем друг к другу. Для начала же стоит разобраться, кому из них могу доверять я, а кто подосланный Акайну стукач. Развернул старую добрую сеть наблюдения за всей базой из воли, будем ловить на горяченьком. Не поверю, что он просто так оставил здесь целую кучу народу. Новый мир не место, где можно просто так разбрасываться верными тебе людьми. Следующие две недели прошли по обычному сценарию: тренировки, отдых и медицина, не считая кипы бумажной работы, что свалилось на меня с барского плеча Акайну. Провел обследование всех дозорных базы с последующим лечением. Семьи, теперь уже моих подчиненных, тоже остались на базе, заодно и их обследовал. По истечении указанного срока со мной связался патрулирующий близлежащие воды корабль, что заметил приближение к архипелагу Сабади множества пиратских кораблей. Началось. В первую вылазку с собой взял Калифу, Каку и Кудзана, остальным выдал указания к тренировкам и направился встречать незваных гостей. В другой раз, может, еще кого привлеку, но первая волна самая важная, нужно с ней разобраться в кратчайшие сроки. Уничтожение пиратских кораблей происходило в три этапа. Первым выходил на сцену Кудзан и морозил все море, сковывая их передвижение. Следов Каку и Калифа, используя Сору, обыскивали корабли в поисках заложников, рабов, драгоценностей и пиратов с наградами. Пока устранением особо буйных отбросов, с которыми бывшие агенты не справятся, занимался я сам. Раз уж возиться со всей этой мелочью, нужно и выгоду поиметь хотя бы в виде горстки атрибутов за их головы. Третьим и заключающим этапом я к хренам разносил размашистыми ранкяку все корабли. Что будет с выжившими, меня не волновало. Я предупреждал. Не послушали, ну и плывите обратно на обломках, или идите на корм морским чудищам. За первый день мы потопили что-то около 500 пиратских кораблей, на второй день – 200, а на третий не набралось и сотни. Первая волна была полностью зачищена, больше сотни пиратских капитанов, с наградой от 20 до 70 миллионов белли, переплавлено в штаб и драгоценности на три полностью загруженных стандартных корабля дозора. Хорошо, что нами не видела, сколько сокровищ я отдал просто так. В следующем выпуске газеты «Морганс» очень осторожно отзывался о моих деяниях, лишь на второй странице написав обо всех истребленных пиратах. Страшно стало, поздно. Я уже принял решение укоротить тебе клюв при встрече. Хоть первая волна и была полностью погашена, по расписанию мы продолжали патрулировать море перед архипелагом. Уничтожение отбитых на голову пиратов, что не испугались новостей, шло полным ходом. В день мы стабильно топили по 2-3 десятка кораблей. Пока, спустя две недели, как была погашена первая волна, я не ощутил воли приближения к нам одной знакомой персоны со стороны Сабади. Вот же настырная дура, зависнув в воздухе, после уничтожения очередного корабля, взглянул сверху вниз на черноволосую девушку в очках и обтягивающем черном костюме с большим вырезом на спине. «Смерти ищешь? Я ведь предупреждал, что случится при нашей следующей встрече». Глава 118. «Убить нельзя, помиловать. Я ведь предупреждал». Занес ногу для атаки. «Постой», выставила перед собой руки девушка. «Я пришла извиниться за свое поведение», опустила виновато взгляд. «Моим поступкам нет оправдания, но я хотела хотя бы попытаться загладить свою вину, ранкяку». После взмаха, с моей ноги сорвалась режущая волна, что прошла в нескольких миллиметрах над ее головой, срезая копну черных, заплетенных в бабетту, волос. «Это ложь, либо ты сейчас же называешь настоящую причину своего появления, либо в землю», показал ей жест большим пальцем вниз. «Хорошо», крикнула испуганная девушка, или изображая испуг. «Мне нужно, чтобы ты еще раз связался с Гарасеями и узнал, кто меня подставил. Ты ведь говорил, что я тебе нравлюсь. За эту услугу я готова пойти на многое», выпятила вперед грудь, недвусмысленно намекая на доступ к своему телу. «Только вот мне уже, ха». После всего, не смог сдержать удивление. «Похоже, ты до последнего вздоха будешь необоснованно борзеть». «С какой стати я?» Максим, с двух сторон девушку обступили Каку с Калифой, приготовившись к бою, а парень так еще и мечи какие-то с собой притащил, угрожая и Мифи. «Почему она все еще жива?» — задала несравненно дельный вопрос моя жена-блондинка, уперев руку в бок. «Она меня чуть не убила», — добавил длинноносый, а позади троицы медленно притопал зевающий Кудзан и улегся на лед. «Вот и я пока не вижу ни одной причины оставлять ее в живых». Бывшая начальница Сейферпол-7 заметно напряглась, готовясь принять бой, потому что в моих словах не было лжи, и она это отлично распознала. «Вот бы ты была столь проницательна раньше. У всего есть так называемый предел тупости, а эта дамочка взяла озвученную планку еще в прошлую нашу встречу. Как бы размышлял здравомыслящий человек на ее месте? Если допустить самый дерьмовый вариант, что я действительно ее подставил, возникает закономерный вопрос, для чего, какова главная цель, мое воспитание и должность агента, или же, если говорить откровенно, мясника на службе у мирового правительства, формируют две основные причины, либо я хочу занять ее место, либо хочу ее тело, именно в столь жестокой трактовке, она ведь даже не предполагает, что кто-то из агентов может быть нормальным. Убийство не рассматриваю по очевидной причине, на задании агент и так может колоть черепа в любых количествах, и никакого наказания за это не последует, даже упоминаться нигде не будет. Миссия выполнена, а остальное – сопутствующий ущерб. Первый вариант, в моем случае, отпадает сразу. В моих личных документах есть полная информация о стаже с мельчайшими подробностями. Если она умеет читать, то должна была проследить очевидную тенденцию, ни в одном из отделений я не задержался больше, чем на одну миссию. Так зачем мне в таком случае ее должность? 6 отделений до нее мне было плевать на должность начальника, а вот на ее место я решил глаз положить, бред же. Выходит, моя цель – завладеть ее телом. И тут все, казалось бы, складывается. Снял с должности и делай что хочешь. Только теория эта имела право на жизнь лишь до мгновенного поражения при встрече со мной на свободе. Она была полностью в моей власти. Желал бы надругаться, давно бы сделал. Только я бы в жизни не опустился до такой мерзости. Желал бы приручить, как комнатную собачку, кто бы мне помешал. В тот момент она была абсолютно передо мной беспомощна. Но я эту тупую дуру отпустил. Придумал. После минутной игры в гляделки нарушил тишину. Не знаю, что будет с тобой дальше, но сейчас можно и нужно ткнуть тебя носом в твою же тупость. Ждите здесь, я быстро. Сударь, какой явно был недоволен моим решением, ты серьезно не собираешься ее убивать? Расслабься, а если так сильно хочешь, можешь сам с ней разобраться. Парень еще больше насупился, явно вспоминая их прошлый бой. Минутка занимательной математики. Указал на бывшую начальницу. У нее на данный момент 7000 дарики. Указал на парня, а у тебя 14. Округлил он в изумлении глаза. А ты думал, что я просто так каждый день гоняю вас на тренировку? Сейчас ты вдвое ее сильнее. У тебя 18000. Ответил на немой вопрос калифы. Каждый из вас может легко с ней справиться. Но я на вашем месте не стал марать об нее руки. Получается, что мы оба в 3, бросил каку взгляд на калифу, а то и в 4 раза сильнее, чем был Луччи. Ну и чего тут удивительного? Постой, а сколько дарики у Кудзана? Он же был адмиралом дозора, насколько он сильнее нас и сильнее ли? Ты задал вопрос, на который не хочешь знать ответа. Парень прищурился, сам напросился. У Кудзана, который, услышав разговор о силе, сам к нам подтянулся, 632 тысячи дарики. Это получается, быстро сосчитал Каку в уме, пытаясь подавить накативший шок. Он в 45 раз сильнее меня, как такое вообще возможно? И возмущенно заорал во все горло. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Загибал демонстративно на каждый довод палец, чтобы придать еще больший вес. Чем усерднее тренируешься, тем сильнее станешь, предела нет. Калифа, в отличие от некоторых, на тренировки ходит сама и уже тебя обошла. Постой, дошел до парня очевидный момент. Если Кудзан тебе подчиняется, то... Пришел к верному выводу и озвучил интересующий всех присутствующих вопрос. Насколько, опять ты задаешь вопрос, ответа на который узнавать на самом деле не желаешь, вновь повисла тишина, а на мне собралось 4 пары любопытных глаз. Я всего лишь в 4 раза его сильнее, выдал шокирующую новость, как само собой разумеющуюся, легонько хлопнул Кудзана по спине, да так, что тот непроизвольно сделал шаг вперед, чтобы не упасть и несколько раз кашлянул. Присмотрите за ней, я туда и обратно, Сору. Увеличение показателей Каку и Калифы было почти естественным, потому и столь незначительным, с моей точки зрения. Скачок же сил Кудзана напрямую связан с его травмами, которые пришлось залечивать жизненной энергией. Из-за того, что моя энергия, по сравнению с его, значительно более концентрированная и произошел скачкообразный рост. Стандартная схема. С моей силой путь туда и обратно занимает что-то около 50 минут, но спешить не стал. Пускай дамочка чутко поволнуется, а мои ребятки осознают свое превосходство и расслабятся. Ну а если им все-таки приспичит ее убить, горевать я сильно не стану. Кроме раздражения, других эмоций она у меня больше не вызывает. Красивая, да, но у меня и так уже множество, ни в чем ей не уступающих, жен. Для начала с их постоянным недовольством нужно разобраться. Еще жива, немного расстроился по возвращении, но вида не подал. Тогда внимательно слушай, набрал номер, из улитки сначала раздались гудки, потом женский голос о соединении, а за ним хорошо знакомый голос. «Учитель, добрый день. Простите, что беспокою, но у меня появился один вопрос насчет бывшей начальницы Сейферпол-7. Звали ее Фавария. Мне лишь известно, что ее уволили, но за что? Здравствуй, Максим. Во-первых, с такими вопросами больше ко мне не обращайся, на то существуют соответствующие органы, что занимаются хранением и предоставлением нужной информации. С твоим уровнем доступа, запросить оттуда можно практически что угодно и в кратчайшие сроки. Во-вторых, раз уж так сложилось, что те события были тесно переплетены с твоим обучением, Фина это заявление сильно нахмурилась, уставившись на меня, то я оказался в курсе событий и тебя просвещу. Если помнишь, шестой отдел был полностью расформирован из-за пренебрежения приказами и пыток твоей подруги. Кстати, как она поживает? Нормально идет на поправку. Именно из-за нее я сунулся в Маринфорд. Там был один дьявольский фрукт, что помог ей пойти на поправку. Рад слышать, продолжим, так и поверил, что тебе на нее не плевать. Как только шестой отдел был полностью расформирован, весь Сейферпол, по понятным причинам, стоял на ушах. В этот самый момент, тогдашний глава девятого отдела инициировал, по подозрению в измене, проверку тогдашней главы седьмого отдела. Как же его звали точно? С. Спандом, зло прошептала Фи, буква в букву попадая в названное учителем имя. Проводить расследование была направлена агент Царина, под кодовым именем Ниночка. Полученная в ходе расследования информация была странной, но допустимой. Поставленные задачи решались, пусть и нестандартными методами, но агента отзывать не стали, тогдашняя глава ходила по очень тонкому льду. Когда же она целый месяц игнорировала прямой приказ, не выдавая тебе назначенной миссии, был выдан приказ на ее арест. Завязался бой и бывшая начальница, воспользовавшись устроенным на острове хаосом, сбежала. Спасибо за информацию. Ни за что, но в следующий раз обращайся куда следует. Номера и всю необходимую о них информацию тебе в скором времени доставит. И связь оборвалась. Ну что, слышала? Бывшая начальница лишь молча опустила голову. Убивать тебя не хочется, но и отпускать, после всех закидонов, посмотрел на Каку, тоже нельзя. Я виновата. Меня обманули и подставили, но не ты, пробубнила она, и я готова на все, чтобы загладить свою вину и выказать благодарность за этот звонок. На все говоришь, посмотрел на бывших агентов, а ныне моих жену и друга. Так и поступим, кивнул. Теперь ты, вместо ребят, будешь каждый день обыскивать корабли и арестовывать всех пиратов с наградами. Это твой шанс заслужить их прощение, тогда и поговорим о чем-то большем. Максим, опять не обрадовался моему решению Каку. Она, хочешь убить? Действуй, кивнул на Фи. Сам этого делать я не стану. Да, она меня бесит, но не до такой же степени. Однако и запрещать этого делать тебе не стану, она не меня чуть не отправила на тот свет. Каку несколько молчаливых минут неотрывно пялился на свою обидчицу, сжимая до скрипа рукоять меча в руке, а потом развернулся и пошел в другую сторону. Парень, по всей видимости, тоже был не до такой степени зол. Вернее, он сильно изменился со времен бытия агентом. Будь он таким, как при первой встрече со мной, голова этой дуры уже валялась бы на льду. Но с тех пор он обзавелся друзьями, любимой девушкой и делом, которому мог посвятить себя без остатка. Убивать всех подряд, как его выдрессировали с детства, больше нет необходимости, теперь его жизнь от этого не зависит. Калифа нагнала парня, поглаживая по спине, ну и мы с Кудзаном направились за ними. Ты имеешь прямую связь с Гарасиями? Пришла очередь Кудзана удивляться. Даже адмиралы дозора не имеют таких привилегий. Еще один, закатил глаза, забей. Если будут какие-то нерешенные вопросы, обращайся, а пока возвращаемся на базу. Обернулся и посмотрел в глаза Фи. Не забудь, завтра в 9 на этом же месте. Если сбежит, разговаривать с ней больше не стану. Что ты будешь есть и где жить, меня не заботит. Если не явишься, надейся, что наши пути больше не пересекутся. Дальше дни тянулись довольно скучно. Тренировки, зачистка пиратов, иногда отдых и бесконечная бумажная работа. Фи, к моему удивлению, не сбежала. Прошел уже примерно месяц, как мы переселились в Маринфорд, а она продолжала в одиночку сражаться со всеми пиратами, что добирались до Сабади. Ей, в отличие от Калифа и Каку, помогать с особо опасными я не собирался. Девушке приходилось очень туго, но та не сдавалась. Следующий раз будет думать о своих поступках и их последствиях. Из-за постоянно скапливающейся горы бумаг, у меня появились сразу два секретаря. К прошлой должности пришлось вернуться к Алифе, на что девушка особо и не возражала, чувствуя себя во всей этой, казалось бы, бездонной волоките, как рыба в воде. Вместе с ней, помогать мне, пробуя себя в новой должности, пришлось Робин. Пусть она и не злилась на меня столь же сильно, как раньше, с упорным постоянством продолжала скандалить с Калифой, и дня не проходило без очередной ссоры. С этим нужно что-то делать. В мою комнату, бывший кабинет главнокомандующего, забежал взволнованный дозорный и отдал честь. «Простите, что беспокою, но сегодня была поймана особо опасная преступница. Мы не уверены, что ее можно переправлять в штаб с текущим конвоем. У нее награда более 100 миллионов белли. Веди». Пришлось совершить прогулку с верхнего на самый нижний этаж крепости, где, в окружении группы вооруженных дозорных, на полу, со связанными цепью руками, сидела хорошо мне знакомая девушка с розовыми волосами. «Давно не видись, Бонни. Какими судьбами в наши края?» Глава 119. «Решая проблемы, Максим», — медленно подняла голову девушка, осмотрев меня слегка покрасневшими стеклянными глазами. «Это правда ты?» «Правда я», — кивнул для убедительности, оценивая ее состояние. 2000 дарики. Слишком мало, чтобы представлять для меня хоть какую-то угрозу. Сильно измотана физически, последний раз ела не менее недели назад, несколько ушибов и царапин, но в целом, для реалий этого мира, ничего серьезного. Меня больше заботит ее психическое здоровье. Нашла, расплылась на ее лице неописуемо счастливая, на грани с нездоровым блаженством, улыбка, а глаза остались по-прежнему стеклянными, пугая меня до чертиков. Наконец-то нашла, по ее щекам потекли слезы. Она меня искала, чтобы отомстить за отца. У девушки теперь есть все детали мозаики, чтобы сложить его преображение в бездушного робота и мое пребывание на ее корабле, ведь и на разыскной листовке было написано о моей работе агентом, да и сам я признался ей в своей связи с мировым правительством. Ну а кому проще отомстить, одному Максимке или всей верхушке мировой знати? Сравнивать не имеет смысла. Проверим. С ее уровнем сил вреда мне нанести она попросту не сможет, так что и держать в наручниках смысла нет. Все свободны. Выпроводил дозорных от греха подальше, освободил девушку, и та, без малейшего промедления, бросилась мне на шею и зарыдала во весь голос, обвившую руками. Неожиданно. Нет, я не слепой, чувство Бонника мне заметил давно, подтвердив их существование еще в Саутблю, перед Реверс Маунтин, но ее реакция сейчас была неожиданной. Мне пришлось оттолкнуть девушку на свободе, ведь в то время Каку и Калифе доверять было неоправданно глупо, а создавать для учителя ниточки, в виде людей, что мне дороги, потянув за которые, можно в любой момент на меня надавить, было бы большой ошибкой. Пойдем. Обнял девушку за талию, крепче прижимая к себе, чем она так и не воспользовалась для нападения, и направился в сторону кухни. Для разговоров есть места куда более приятные, чем сырое подземелье для содержания преступников. Прихватил на кухне пару коробок с пиццей, которую состряпал еще утром, и направился в порт. Солнце, море и песок – лучше места для разговора по душам не сыскать. Усадил девушку на лавочку, где открывался отличный вид на море, и разложил перед ней еду. «Поешь, тебе это просто необходимо». «Угу», — кивнула та, устроившись в свойственной себе вульгарной позе, расставив ноги в стороны, и принялась уплетать за обе щеки. Спустя несколько минут, когда вся еда магическим образом поместилась в ее желудке, взгляд девушки прояснился. «Вкусно, спасибо». Смакуя последний кусок, на лице Бонни даже расплылась довольная улыбка, успокаивая меня. «Очень соскучилась по твоей стряпне. Рад, что нравится, раз уж состояние ее заметно улучшилось». Решил сразу перейти к более важным вопросам. «Где оставила ребят и корабль? Если она в столь плачевном состоянии, о подручных ее и подумать страшно. От одного лишь голода они должны сейчас находиться на самом краю гибели». Резкое изменение ее настроения вынудило меня выставить перед собой руки. «Не подумай ничего такого, арестовывать их я не собираюсь, как и тебя, но было слишком поздно». Глаза девушки налились чистой яростью, а сама она начала тяжело дышать, издавая тихое рычание. «Этот поганый ублюдок», — прохрипела Бонни. «Сначала мои родители, а затем и команда. Он их всех убил. Никогда не прощу. Тич отдельно выделила имя. Постой, Тич, немного растерялся, ведь я думал, что ее обида направлена в мою сторону. Ты уверена? Конечно, я уверена. Гаркнула девушка и постепенно начала успокаиваться, вспомнив о еще одном кусочке лакомства, что она чуть не уронила в приступе гнева, продолжая более спокойным тоном. Когда-то мой отец был королем королевства Сорби, а Иисус Бёрджесс главой охраны моего отца. Тот самый Бёрджесс, девушка кивнула на мой вопрос и продолжила. Не то чтобы он был надежным человеком, однако всегда уважал силу, потому и подчинялся отцу. Но в один день этот подлый предатель привел чернобородых пиратов прямо к порогу нашего дома. Они разорили страну и убили мою маму. Папочка отправил меня на отдаленный остров и вступил с ними в схватку. Долгое время я считала, что лишилась обоих родителей. Лишь в 18 лет, когда уже за мою голову была объявлена награда, я узнала, что отец жив. Была это прихоть чернобородых, или ему удалось их обхитрить, не знаю, но, чтобы меня защитить, он принял титул Шичибукая и согласился на варварские эксперименты Вегапанка, что в итоге сотворил с ним такое. Именно из-за Тича я отправилась на Гранд Лайн. Когда же он показался в Маринфорде, дальнейшее направление этой шайки отбросов просчитать оказалось несложно. Я бросилась в погоню и проиграла. Он уничтожил мой корабль и убил ребят, из глаз девушки ручьем потекли слезы. Кроме тебя, у меня больше никого не осталось, и вновь зарыдала. Притянул ее к себе, заключив в объятия, мягко поглаживая по спине и приговаривая. «Все хорошо, теперь ты в безопасности. Но, если задуматься, их смерть связана с моим вмешательством». В оригинале Тичих лишь поколотил, намереваясь обменять дозору на корабль. Из-за моего же вмешательства, этот беззубый уродец, мягко говоря, был недоволен потерей Гура-Гура и не пощадил команду новичков. Еще одна причина, чтобы оторвать ему башку, как и всем его дружкам. «Недолго осталось, у меня не хватило сил», шмыгая носом, прошептала девушка. «Но ты, за все то немногое, что когда-то между нами было, можешь прикончить этого поганого выродка Тича». «Эй!» — обиженно надулся. «Между нами, кроме одного поцелуя, ничего и не было. Но это было приятно, скрывать не стану. И я прикончу Тича так или иначе, даже если бы ты меня об этом не попросила, но не прямо сейчас. Понимаю», — погрустнела девушка и посмотрела в море. «Тогда я...» «Ты никуда не пойдешь», — взял ее за подбородок, возвращая взгляд обратно на меня. «По крайней мере, пока я не буду полностью уверен в твоем полном выздоровлении». Бонни робко кивнула и опять крепко прижалась ко мне, тихо пуская слезы мне на рубашку. Но больше она уходить не порывалась, да я бы и не отпусти. Хотел поселить ее с семьями дозорных, что компактно заселили правую часть города, ведь тот был рассчитан на куда большее количество населения, чем имелось сейчас. Сделано было это по двум причинам. Во-первых, чтобы к соседям не ходить через полгорода, а во-вторых, чтобы не тащиться каждый раз на площадь, через весь город, когда прибывают торговцы. Правая часть города была плотно заселена, а вот левая представляла собой натуральный город-призрак. Именно там и поселилась Бонни, вдали от городской суеты, но я постараюсь каждый день ее навещать, да и следил круглосуточно за всей базой, а то шпиона Акайну пока вычислить не удалось. Любопытная сложилась ситуация. Казалось бы, две абсолютно разные судьбы. Ни в чем не нуждающаяся бывшая начальница Сейферпол 7 и побирающаяся пиратка. Обе лишились всего, а в будущем одна лишь непроглядная тьма. Для обеих я оказался последним шансом, только вот одна желает лишь меня использовать, а вторая искренне любит, надеясь на помощь. И на данный момент меня отнюдь не заботит, кто из них пират, а кто нет. Потому и отношение к ним у меня кардинально разное. Проблему Бонни на какое-то время можно отложить. Сейчас, в срочном порядке, нужно заняться другой и куда более важной. Грызня Робин и Калифы уже начинает действовать мне на нервы. Насколько они уменьшили стопку документов, с которыми мне раньше приходилось разгребаться самому, настолько же, постоянными склоками, мешают мне разбирать остаток.